Глава 16. «Да он рыжий», – подумала Мария, когда посетитель перешагнул порог кабинета. Рыжих она не любила, и от этого ее неприязнь к гостю только возросла. «Здравия желаю, Ваше Императорское Величество», – поприветствовал ее зауряд врач. Мария не ответила, только уставилась на него. О ее взгляде в Кремлевском дворце ходили легенды. Придворных он повергал в трепет, случалось, некоторые теряли сознание. Однако Довнар Подляски не стушевался, стоял и спокойно смотрел на нее. «Наглец», — решила Мария, — «нигилист, ничего, я приведу тебя в чувство». «Вы облили грязью заслуженного человека», — сказала ледяным голосом, — «преданного Отечеству и трону, осознаете это?» «Никого я не обливал», — ответил Довнар Подляский. «Объяснитесь», — нахмурилась императрица. «Мне неизвестны заслуги господина Муравьева. Охотно верю, что он патриот и замечательный семьянин, которого обожают домочадцы. Но в данных обстоятельствах это не имеет значения. Господин Муравьев повинен в смерти десятков тысяч русских солдат и офицеров, и это факт. Голословное обвинение, в вас говорит обида. Личную обиду можно перетерпеть. Он обозвал меня лекаришкой, пусть. Я не пошел бы к репортеру из-за этого. В конце концов, он генерал, а я зауряд врач. Но простить смерть тысяч людей? Вы говорите, что он предан трону и отечеству. Однако верность — это не профессия, нужно еще что-то делать. А вот к этому господин Муравьев решительно не способен. Не вам судить. Отчего же, пожал он плечами. Как раз мне и таким, как я, это хорошо видно. Когда перед тобой раненый, которому несвоевременно и неправильно оказали первую помощь? Когда он умирает на твоих глазах от гангрены? Для тех, кто в штабах, эти смерти всего лишь цифры, палочки с нулями. Они не слышат стонов и криков, не видят глаз умирающих, а ты не можешь оказать им помощь, потому что бессилен. Поздно. Эти слова ввергли Марию в смущение. Она ждала от посетителя оправданий, попытки обелить себя, но тот не собирался этого делать. Более того, обвинял ее. Пусть косвенно, но однозначно. Ответственность за назначенных чиновников несет государыня. Марию охватило раздражение. «Почему вы думаете, что ваши предложения пойдут на пользу? Знаете, сколько таких прожектов поступает в канцелярии министерств и ведомств? Их авторы мнят себя спасителями Отечества», — сказала она с сарказмом. «Возможно, существующая система помощи раненым несовершенна, но она работает, а вот насчет вашей неизвестно. К тому же менять в ходе войны. Война как раз то время, когда все можно и нужно менять. Она высвечивает недостатки, которые не видны в мирные годы. Казавшиеся боевыми, генералы теряются в сражении. Тактика, которой обучали войска, оказывается непригодной в изменившихся условиях». Мария невольно вспомнила поездку на полигон. «Появляются новые виды оружия, меняются представления о морали. До войны Германия считалась цивилизованной страной, а ее подданные – образованными и культурными людьми. Сегодня мы видим варваров, которые не стесняются убивать пленных и медицинский персонал лазаретов. Что до моих предложений, то они основаны на методах великого врача, основателя русской военно-полевой хирургии Николая Ивановича Пирогова. Потому они и нашли поддержку у коллег». «А он не глуп», — подумала Мария. «Очень даже не глуп». «Почему вы не обратились с этим ко мне? Зачем впутали в дело репортера, да еще враждебный трону газеты?» «А я бы смог получить у вас аудиенцию?» Мария сердито засопела. Посетитель был прав, и это злило. «Что до репортера враждебной газеты», — невозмутимо продолжил Довнар Подляский, — «то это лучший способ быть услышанным в верхах. Мое присутствие здесь это убедительно доказывает». «Хам», — решила Мария, — «наглый и циничный хам, для которого нет ничего святого. Ну погоди, попляшешь ты у меня». «Предположим, что вы правы», — сказала, с трудом сохраняя невозмутимость. «И кого вы видите руководителем санитарной службы армии? Уж не себя ли?» «Я не обладаю для этого необходимыми опытом и знаниями. Хороших врачей в России много, например, Бурденко. Николай Нилович? Удивилась императрица. Благодаря дочери она хорошо знала выдающихся врачей, а память на имена у нее была профессиональной. Он замечательный доктор, но справится ли с такой махиной? Несомненно, Николай Нилович – гениальный хирург, но как организатор не хуже, имел возможность в этом убедиться. Если эта кандидатура почему-то не устраивает, поручите дело Николаю Александровичу Вильяминову, тем более, что он тайный советник, и его не придется, как Бурденко, повышать в чине через несколько ступеней. А Николаю Ниловичу я бы доверил заведовать хирургической частью главного санитарного управления. Не устраивают Вильяминов и Бурденко? Есть Роман Романович Вредан, главный хирург Южного фронта. Или Сергей Романович Миротворцев. Блестящих врачей и замечательных руководителей, как я говорил, в России много. Подготовился, поняла Мария. Знал, что его призовут к разговору, хам рыжий. «Я подумаю над этим», — сказала сухо. «А теперь давайте поговорим о другом. Я не могу оставить без последствий вашу выходку. Ваше интервью нанесло вред Отечеству. Наши враги потирают руки. У них появился повод злословить. Великая Россия не в состоянии оказать достойную помощь раненым. Прогнившее самодержавие назначает на ответственные посты неспособных людей. Войну с такими не выиграть. Вы это осознаете? Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Вы наглец, господин зауряд-врач. Я уже слышал это, ваше императорское величество, улыбнулся Довнар Подляский. И тоже из августейших уст. Не боитесь? Я зауряд-врач, пожал он плечами. Дальше фронта не пошлют. Вот туда вы и отправитесь. Не в первый раз. Пойдите вон, честь имею. Довнар Подляский щелкнул каблуками и, сделав поворот кругом, вышел из кабинета. Причем проделал это не без изящества. Выправка у него офицерская, невольно заметила императрица. Интересно, откуда? Штатский человек. Ничего, надеюсь, свист пуль выбьет из него наглость или же мозги. Состоявшийся разговор разозлил ее, но ненадолго. Бывало и более неприятное. Этот случай даже полезен. Муравьева давно следовало заменить, а тут повод представился. Врач во главе санитарного управления? Почему бы и нет? Это успокоит общественность. Нужного человека найти несложно, здесь рыжий прав. Мария позвала секретаря и продиктовала список дел. Хорошо отлаженная государственная машина завертелась. До обеда Мария приняла несколько посетителей, подписала указы об отставках и назначениях. Следовало гасить волну, поднятую злосчастной публикацией, и Мария делала это привычно и умело. «Что там с отъездом?» – спросила, подписав последнюю бумагу у секретаря. «Поезд под парами, войска для прощания выстроены», – доложил тот. «Ее императорское высочество уже проследовало в свой вагон. Будете обедать здесь или в поезде?» «В поезде», – сказала Мария, – «мы и так задержались, в Москве дела ждут». Дальше было как при встрече. Шпалеры войск, доклад главнокомандующего, почетный караул и гром духового оркестра. На перроне Мария простилась с генералами и поднялась в свой вагон. Паровоз дал гудок, царский поезд тронулся. Поплыли мимо окон неказистые домишки окраин Минска, поезд вырвался на простор и помчался мимо полей и перелесков. Мария наблюдала за ними, поглощая обед. Ела, как привыкла, в одиночестве. Она ценила эти минуты. Хорошее время отдохнуть от суеты и привести мысли в порядок. «Все было очень вкусно, Трофим», — сказала повару после трапезы. «Остальные поели?» «Да, ваше императорское величество», — подтвердил повар. «И наследницы, и свитские». «Благодарю», — кивнула Мария и прошла в покое. Ей хотелось прилечь и слегка отдохнуть после насыщенного событиями дня, но помешал секретарь. «Его высокородие лейб-медик просит об аудиенции», сообщил, постучав в дверь. Мария поморщилась. Не хотелось слышать еще одну неприятную весть, но отказать было неудобно, и она кивнула. «Проси». К ее удивлению, вошедший Горецкий не выглядел удрученным. Более того, лучился радостью. Она читалась на его лице, сквозила в размашистых движениях. В прошлую встречу он боялся лишний раз рукой двинуть. «Здравствуйте, ваше императорское величество», — поклонился лейб-медик. «У меня для вас радостная весть. Боюсь ошибиться, но у нас, кажется, получилось». «Что?» — не поняла Мария. «Справиться с болезнью. Наследница, здорова». «Как?» — поразилась Мария. «Вы говорили, что болезнь неизлечима». «Говорил, ваше императорское величество. Более того, был убежден в этом. Оказалось, ошибался. Нашелся врач, который исцелил ее императорское высочество». «Где вы его отыскали?» «В Минске». «В этом заштатном городишке?» «Именно так, ваше императорское величество». «И как он лечил Ольгу?» «Наложением рук». «Шутите?» «Нисколько, ваше императорское величество. У него дар. И я, и наследница, и ее фрейлина видели исходящее от его рук свечение. Сам бы не поверил, если бы рассказали, но тут стал очевидцем. Это свечение целебно, он им раненых пользует, и те выживают». «Он что, святой?» «Да нет, ваше императорское величество, обыкновенный человек. Молодой, приятной наружности, компанейский. Рассказывал нам анекдоты, песни пел». «Он еще и поет?» Горецкий смутился. «Наследница попросила. Факт ее лечения следовало держать в тайне. Мы приходили на квартиру к врачу под видом гостей. Графиня Адлерберг брала гитару. После сеанса сидели за столом, вели разговоры и пели. Сначала графиня, затем врач. У него замечательный голос, ее императорскому высочеству понравился. Ничего предосудительного при этих посещениях не случилось. Порукой тому моя честь». «Успокойтесь, Афанасий Петрович», — сказала Мария. «Я ни в чем вас не обвиняю. Нет ничего дурного в том, что наследница развлекалась в компании приличных людей. Она много трудится и заслужила отдых. Как зовут этого врача?» «Не могу сказать, ваше императорское величество, слово дал». Мария удивленно посмотрела на него. «Таким было его условие. Он исцеляет наследницу, а мы обязываемся хранить это в тайне». «Даже от меня?» «Да, ваше императорское величество. Прошу меня простить». «Странное условие. Какую награду попросил этот доктор?» «Никакой. Это было вторым его условием». «Ему не нужны деньги, титулы, земли?» «Именно так». «Он богат и родовит? Осыпан наградами?» «Ордена у него есть, и рода он знатного. Предки на польском престоле сидели. Но земель, как и денег, не имеет, живет на жалование. Я предлагал похлопотать о награде, но он отказался». «Тогда он и точно святой». Горецкий развел руками. «Благодарю вас, Афанасий Петрович», — сказала Мария. «Я подумаю, как вас наградить». «Лечил не я, ваше императорское величество». «Но вы нашли этого врача, не скромничайте». «Как вам будет угодно, ваше императорское величество». «Не отказался», — мысленно усмехнулась Мария. «Не святой. Кто, интересно, этот врач?» «Я к наследнице», — сказала лейб-медику и вышла из покоев. Вагон Ольги примыкал к вагону императрицы. Мария прошла по переходу, кивнув отдавшему честь казаку из охраны. В приемной, примыкавшей к кабинету наследницы, на диване сидел адъютант. Завидев императрицу, он вскочил. «Ваше императорское величество!» «Здравствуйте, Алексей Иванович», — сказала Мария. «Обойдемся без доклада». Она потянула на себя дверь кабинета. Ольга обнаружилась за столом. Она сидела и что-то писала на листке бумаги. Увидев Марию, вскочила. «Матушка!» «Пришла тебя навестить», — сказала Мария и обняла дочь. «Афанасий Петрович сообщил мне приятную весть. Это правда?» «Да», — подтвердила Ольга. «Я здорова». «В самом деле?» «Без сомнений. Чувствую себя замечательно». Мария всмотрелась в лицо дочери. Кожа розовая, на щеках румянец, глаза блестят. Похоже, Горецкий не соврал. «Чем занимаешься?» «Да вот, пишу». Ольга шагнула к столу и перевернула листок тыльной стороной кверху. Мария успела прочитать строчку «Дорогой Ва». «Кому предназначено письмо? Кто этот Ва? Валентин? Василий? Вадим?» У дочки появился воздыхатель. «С этим нужно разобраться». «Как тебя лечили?» «Мы приезжали к доктору на квартиру. Лена раздевала меня, я ложилась на кровать, и врач гладил меня руками. Здесь, здесь и здесь. Ольга показала на грудь и бедра. «Хм», — сказала императрица. «Почему там?» «Здесь кости, которые содержат мозг. Он вырабатывает красные тельца. При белокровии мозг болеет, и эта функция нарушается. Врач воздействовал на него, чтобы вылечить, и ему это удалось. Что ты ощущала?» «Было приятно. Ох, мама!» — Ольга покрутила головой. «Это чудо! У него руки светятся!» «И как зовут этого чудотворца?» «Не могу сказать. Слово дала». «Что за тайны такие?» — покачала головой императрица. «Я хочу знать имя врача, излечившего мою дочь. Я хочу отблагодарить его, а меня лишают такой возможности. Что ты, что Афанасий Петрович. Я сама его отблагодарю». «А мне, значит, нельзя?» Мария сделала вид, что обиделась. «Ну что ты, мамочка?» Ольга обняла ее и поцеловала в щеку. Мария с удовольствием вернула поцелуй. «Он очень скромный человек, даже удивительно. А еще он красиво поет. Ты знаешь?» Щеки Ольги полыхнули краской. «Афанасий Петрович рассказал. Молодой, приятной наружности, компанейский», процитировала Мария. «Ты часом не влюбилась?» «Ох, мама!» «Ну-ну», Мария потрепала ее по плечу. «Надеюсь, все было в рамках приличий?» «Разумеется», обиделась Ольга. «За кого ты меня принимаешь?» «За юную девушку, у которой нет опыта в сердечных делах, которая может стать жертвой проходимца». «Никакой он не проходимец», Ольга топнула ножкой. «Он достойный человек. Гениальный хирург, награжденный орденами. Ты сама его хвалила. Он...» «Погоди», Мария подняла руку. Детали, сообщенные лейб-медиком и дочерью, сошлись воедино и, как кусочки смальты в мозаике, образовали законченную картину. «Довнар Подляский? Я этого не говорила». По лицу дочери Мария поняла, что не ошиблась. «Как же тебя угораздило!» — выдохнула она. «О чем ты, мама?» — удивилась Ольга. «Чем тебе не нравится Валериан Витольдович? Он шляхтич древнего рода, если на то пошло. И согласно уложению о престолонаследии, вполне может стать моим мужем». «У вас так далеко зашло?» «Нет», — смутилась Ольга, — «но я думала об этом». «Не спеши», — Мария погрозила ей пальцем. «Не спешу», — успокоила ее дочь. «Мы решили проверить чувство разлукой. Будем писать друг другу. Не волнуйся, я помню о своем положении. Письма пойдут через Лену, посвящена только она, никто более не узнает». «Умница», — Мария чмокнула ее в лоб. «Я рада за тебя. Это счастье, что Афанасий Петрович сумел найти врача, который исцелил тебя». «Счастье», — согласилась Ольга, и Мария поняла, что она имела в виду совсем не исцеление. «Пойду», — сказала Мария, — «дел много». Попрощавшись с дочерью, она вернулась к себе в покое, где бессильно опустилась на диван. Услышанное буквально раздавило ее, и только закалка, полученная долгим пребыванием на престоле, позволила ей не выказать чувств в разговоре с дочерью. Этот рыжий проходимец соблазнил ее девочку. Тот одержался нагло. «Он что, рассчитывает войти в императорскую семью? Не бывать этому! Она не позволит». «А еще он спас твою дочь», — сказал внутренний голос, не потребовав за это награды. «Хотел произвести впечатление», — отмахнулась от этой мысли Мария. «Рассчитывал на большее, потому и не требовал. Хитер». «А скандал в печати почему поднял?» — не отстал голос. «Не лучший способ зарекомендовать себя перед императорской семьей. Он что, этого не понимал? Он заносчивый и наглый. Как-то не вяжется с хитростью. А если допустить, что он просто неравнодушный человек, честный и искренний? Все равно, у меня не будет рыжих внуков». «Разумеется, ты же послала его на смерть. Хороший пример для других. Спаси от верной смерти наследницу. Помоги императрице решить застарелую проблему. Служи отечеству верно и храбро, и наградой тебе станет германская пуля». «Заткнись», — приказала Мария. «Все равно не отступлю. Я не меняю решений. На фронт, значит, на фронт». «Ну-ну», — сказал голос. «Кстати, болезнь может вернуться. Кто тогда исцелит Ольгу?» «Найдем», — тряхнула головой Мария. «Один раз Афанасий Петрович нашел, получится и в другой». «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». «Отстань», — приказала Мария, и голос отстал. На встречу с государыней меня выдернули из палаты, где я обходил прооперированных солдат. Прилетел посыльный с выпученными от усердия глазами и передал повеление Загряжского явиться к нему немедленно, что я и сделал. «Телефонировали из приемной государыни», — сообщил Филипп Константинович. «Вам надлежит немедленно прибыть к ее секретарю». «Зачем не сказали?» — уточнил я. «Нет, но думаю, это связано со статьей в газете», — предположил Загряжский. Я кивнул. «Московский листок» — не самая популярная газета. Однако статью в госпитале заметили. Листок ходил по рукам. Я ловил любопытные взгляды коллег и видел, как они шушукаются в коридоре. Ко мне, впрочем, не приставали. То ли из деликатности, то ли из опасения, что запишут в компанию. «Что бы ни случилось», — продолжил Загряжский, — «я на вашей стороне и хочу, чтобы вы об этом знали. Пора прекращать это безобразие». «Спасибо, Филипп Константинович», — поблагодарил я. «Пойду». «Извозчика не ищите, за вами выслан автомобиль». Даже так? Крепко я наступил кому-то на мозоль. Автомобиль доставил меня к дому губернатора, где временно проживала императрица. Подскочивший порученец отвел меня в приемную. Там ко мне подошел мужчина лет 40 в вицмундире. «Господин Довнар Подляский», — я подтвердил. «Ожидайте, возможно, вас вызовут к императрице». Я пожал плечами и устроился на свободном стуле. Мне его не предложили, но я решил, что так будет удобнее, с утра на ногах. Тип в вицмундире наградил меня неприязненным взглядом. Я в ответ широко улыбнулся. «Плевать мне на жополизов, не в первый раз на ковер вызывают». Ожидание не затянулось. Из дверей кабинета вывалился престарелый, грузный генерал с красной рожей. Не глядя по сторонам, он вышел из приемной. Тип в вицмундире скользнул в кабинет и скоро явился обратно. «Господин зауряд-врач, вас ждут». Я встал и отправился на провеж. Ничего хорошего от встречи с императрицей я не ждал, и предчувствие подтвердилось. Меня сходу попытались поставить в коленно-локтевую позу. В этом императрица походила на мою бывшую тещу, зато и водились аналогичные замашки. Я наезд отбил и выкатил встречные претензии. Когда тебя не раз сношают в высоких кабинетах, навостришься отгавкиваться. Разговор проходил нервно и не затянулся, хотя все, что хотел, я высказал. В результате получил обещание сгноить меня на фронте. Испугали бабу толстым членом. Это тыловым крысам угроза отправить в зону боевых действий кажется катастрофой. У меня противоположное мнение. Там кровь и грязь и легко могут убить, но зато все честно, и люди служат хорошие. Дерьмо не задерживается. Автомобиль в обратную дорогу мне не дали, я поймал извозчика и поехал в госпиталь. По приезду меня немедленно потащили к Загряжскому. «Как там?» — спросил он, едва я переступил порог. «Нормально», — сказал я. «Был удостоен аудиенции у ее императорского величества». «Что она сказала?» Назвала меня наглецом и выгнала из кабинета. «Валерьян Витольдович!» — он схватился за голову. «Я знаю, что вы нигилист по убеждениям и пренебрежительно относитесь к властям. Но нельзя же так с ее императорским величеством». «А я ничего дерзкого не говорил». «Тогда почему вас выгнали?» Она стала пенять мне за разговор с репортером. Я ответил, что у меня не было иной возможности донести свою точку зрения до властей. Что нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. «Боже!» — он поднял очи горе. «Следовало повиниться, попросить прощения». «За что? Разве я виновен в сложившемся положении? В смерти тысяч раненых?» «Но не императрица же!» «А кто назначил на должность эту дубину Муравьева? Я, что ли?» «Муравьев отправлен в отставку». Я удивленно уставился на Загряжского. «Мне звонили из ставки, сообщили новости о том, что ему ищут замену. Называли несколько фамилий. Я хоть начальник госпиталя, но меня держат в курсе». «Ну да, после удаления простаты у Алексеева Загряжский от главнокомандующего практически не отходил, влез без мыла». «Грядут большие перемены, Валерьян Витольдович». «Значит, не зря затеял, а вы боялись». «Вы невозможны», вздохнул Загряжский. «Идите». И я пошел. Вечером меня вновь потащили к начальству. В этот раз в кабинете Загряжского был и Бурденко. Выглядел он взволнованным. Я заметил на плечах его вицмундира погоны с зигзагом и вензелем. До этого были чистые и с двумя просветами. Коллежский советник стал статским, почти генеральский чин. «Здравия желаю, ваше высокородие», — поприветствовал я Бурденко. «Оставьте, Валерьян Витольдович», — отмахнулся он. «Днем меня вызвали в ставку и сообщили о назначении главным хирургом фронта и о повышении в чине». «Поздравляю». «Это что?» — сказал он. «На должность отправленного в отставку Муравьева назначен академик Николай Александрович Вильяминов с самыми широкими полномочиями. Я беседовал с ним по телефону. Он одобрил ваше предложение по переустройству помощи раненым и поручил мне сделать это в масштабах фронта». «Замечательно». «Только не в отношении вас», — вздохнул Бурденко. «У меня приказ отправить зауряд врача Довнар-Подляскова для дальнейшего прохождения службы на самый опасный участок фронта». «Под Сморгонь», — уточнил Загряжский. «Противник там постоянно обстреливает наши позиции и атакует их, пытается улучшить свое положение». «За полгода там погибло двое врачей», — добавил Бурденко. «О санитарах и говорить нечего, их буквально косит. Вас посылают в пекло, Валерьян Витольдович. Мои возражения по этому поводу оставлены без внимания. Сообщили, что это повеление императрицы, и оно не обсуждается. Но это несправедливо. Вы принесли пользу Отечеству, стали причиной перестановок в медицинской службе государства. Благодаря вам я получил повышение. Но я не хочу карьеры на вашей крови и собираюсь отказаться от этого назначения». «Ни в коем случае», — они уставились на меня. «С великим трудом мы добились нужных перемен. Отказаться от них ради каких-то понятий о чести. Подумайте о раненых, о том, скольких мы спасем в результате новой организации помощи. При чем здесь какой-то зауряд врач?» «Но, Валерьян Витольдович, я берусь организовать первый на фронте санитарный батальон. Уточнить его штаты, практику работы. Если вас беспокоит моя судьба, то даю обещание не лезть под пули. Во-первых, глупо, во-вторых, не моя обязанность». «Хм», — сказал Загряжский, — «в этом есть рациональное зерно. Мне, конечно, жаль терять такого хирурга, но теперь Валерьян Витольдович будет нести службу непосредственно у передовой. И я уверен, что раненые из-под Сморгони будут прибывать к нам должным образом прооперированные и с правильно обработанными ранами». «Вот что, Николай Нилович», — повернулся он к Бурденко, — «повеление государыни подлежит выполнению. Но ведь нет указаний, в какой должности должен служить Валерьян Витольдович». «Нет», — подтвердил Бурденко. «Вот и похлопочите о назначении его начальником медицинского батальона с присвоением ему чина надворного советника. Батальонами командуют подполковники, а надворный советник равен ему. Зауряд врач приравнен к капитану, так что рост в чине на одну ступень никого не удивит. Думаю, Алексеев не откажет». «У меня нет высшего образования», — сказал я. «Без него чин не дадут». «Совсем забыл вам сказать», — улыбнулся Загряжский. «Все из-за этих волнений. Вчера на ваше имя прибыл пакет из Юрьевского университета. Я его, естественно, не вскрывал, но о содержимом догадываюсь». Он достал из ящика стола и протянул мне перевязанный бичевой и запечатанный сургучом пакет. Под пристальными взглядами двух статских советников я вскрыл его и достал свернутый в трубку толстый лист бумаги. Развернул его. «Диплом». «Покажите», — требовательно протянул руку Бурденко. Я отдал ему бумагу, а сам стал читать сопроводительное письмо. «Ученый совет университета, исходя из просьб заслуженных врачей и заслуг претендента, постановил выдать в виде исключения зауряд врачу Довнар-Подляскому Валерьяну Витольдовичу, получившему медицинское образование в Германии, диплом об окончании Юрьевского университета с присвоением ему квалификации лекаря». «Поздравляю!» — Бурденко вернул мне диплом. Я поймал взгляд Загряжского и протянул бумагу ему. Тот взял и пробежал глазами. «Что и требовалось», — сказал, положив диплом на стол. «Осталось определить структуру и штаты будущего батальона. Без этого приказ не подпишут». Они посмотрели на меня. «Через час будут», — сказал я.